Глава 58. Максим. Звук входящего звонка заставляет меня чуть ли не в припрыжку бежать к телефону. Увидев на экране ее имя, сразу же отвечаю. «Прости, телефон разрядился, только сейчас увидела», — шепотом произносит Лера. «Он рядом?» «Уже спит. Вышла на улицу, чтобы с тобой поговорить». «Ты сегодня ночуешь у него?» — спрашиваю на выдохе. Тело болезненно сковывает от осознания того, что сегодня Лера будет с ним. Пришлось. Марк сказал, что раз уж до свадьбы все равно остались считанные дни, то смысла жить раздельно больше нет. Слышу в ее голосе волнение. Он тебя не обижал? Рвано произношу. Нет, не переживай, все хорошо, выдает растерянно. И я чувствую, что врет. Не хочет меня расстраивать. Я скучаю. На выдохе произношу. Я тоже, очень. Когда мы увидимся? Не знаю, честно. Надеюсь, что скоро. Грустно вздыхает, и эта неопределенность добивает меня. Повисает тягостная пауза. Затем в динамике слышу звонок на второй линии. Ладно, спокойной ночи. Немного рисковато бросаю и переключаюсь на второй звонок. Максим, доброй ночи. Прошу прощения за поздний звонок. Басит в динамике голос следователя. Напрягаюсь. Чувствую, что это что-то важное. Ничего страшного, я не сплю. Тело нашли. Коротко информирует он меня. И я делаю шумный выдох. Что, теперь этого засранца посадят? Сначала нужно провести опознание и экспертизу. Черт, вылетает из меня. Сколько времени это продлится? Несколько дней. Точно не могу сказать. Тело достаточно долго пролежало в земле, из-за чего расследование может затянуться. Как только что-то узнаю, сразу дам знать. Хорошо, спасибо. Бурчу в ответ и отключаюсь. Несколько дней. Это слишком долго. В нашем случае немыслимо долго. Тянуть смысла больше нет. Нужно срочно спасать Леру. Поэтому набираю ей снова. Длинные гудки вызывают нервную дрожь. Алло. Наконец раздается любимый голос. Тело нашли. Будешь готова через час, и я заберу тебя. Сбивчиво тараторю. Нервничаю, жуть как. Хорошо, постараюсь бежать незаметно. Дрожащим голосом отзывается. Буду ждать тебя. Люблю. И я люблю. Сбросив вызов, призываю время течь быстрее. Бросаю в чемодан самое необходимое. Предупреждаю своего зама, что меня не будет неделю, и раздаю ему задачи на эти дни. Несмотря на часы, решаю, что не могу больше ждать, и направляюсь на выход. К ней. Сладостное предвкушение от нашей встречи приятно разливается в груди. Скоро все закончится. И мы будем вместе навсегда.